В поселковом совете было многолюдно и накурено. Крепкий махорочный дым рыжим лисьим хвостом тянулся к открытой форточке. Растопыренной ладонью к мокрому стеклу прилепился красный кленовый лист. На редкость затянулась в том году осень. Начало декабря, а снег еще ни разу не выпал. В прошлом году в эту пору ребятишки на лыжах катались, а сугробы подпирали заборы. А нынче что? У утреннего мороза не хватает силы лужи льдом сковать. Утки еще с озер не улетели. Третий день моросит в Андреевке мелкий дождик, на дороге образовались мутные лужи. Иногда резкие порывы холодного ветра налетали на сосны, и тогда в крышу поселкового совета дробно ударялись крупные капли, а форточка захлопывалась. Председатель Леонтий Сидорович Никифоров привставал со своего стула и снова распахивал форточку. Он еще днем оповестил актив, что вечером включат электрический свет. Вот мужчины и собрались у него. Пока суд да дело, обсудили кое-какие поселковые проблемы. Строительство нового детсада, ремонт клуба. Тимошову поручили перестелить пол в зале. Щели такие, что девчонки каблуки обламывают. Люди курили, негромко разговаривали и время от времени поглядывали на электрическую лампочку, спускавшуюся с потолка на белом витом проводе. «Снурок-то матерчатый», — пощупав провод, заметил Тимаш. «Побежит по нему электричество, и чего доброго сгорит. Не было бы, господа, хорошей пожара. Черкни спичкой, самогон и запылает, и ты литруху облагородишь, и тебе...» «Хошь бы что!» — сказал осанистый с бородой Анисим Дмитриевич Петухов, сидевший в углу на перевязанной шпагатом кипе старых бумаг. «Как что?» — ухмыльнулся его дружок, охотник Петр Васильевич Корнилов. «Не скажи, нос-то у Тимоша после литрухи красным огнем горит. Зато без электричества завсегда дорогу домой найду, не остался в долгу Тимаш. А тебя, Петруня...» Кожинный раз после сильной пьянки жинка с керосиновым фонарем в огороде у вдовушки пани разыскивает. В комнате грохнул дружный смех. «С Тимошовым лучше не связываться, тут же отбреет. Когда же лампочка-то загорится?» — попытался перевести разговор на другое Петухов, предчувствуя, что сейчас настанет его черед, и не ошибся. «Хорошо бы в лесу еще антипузырьки развесить на деревьях», — продолжал Тимаш. «Наши охотнички Анисим и Петруня тогда бы глухарей и тетеревов и ночью стреляли». Пока дружки-охотники соображали, как бы получше ответить плотнику, дверь распахнулась, и в комнату, пригнувшись, чтобы не задеть головой о притолоку, вошел Андрей Иванович Абросимов. Он был в брезентовом плаще, забрызганных грязью, еловых сапогах, стряхнул с железнодорожной фуражки капли на порог и повесил ее на штырь деревянной вешалки. В бороде и усах поблескивали капельки, серые глаза смотрели весело. «На станцию дали свет», — громогласно сообщил он. «Дежурный на радостях аж хряпнул, греб его шлеп, керосиновую лампу хряпнул о землю. А мы тут Покедово вонючими цигарками освещаемся», — вернул Тимаш. Месяц назад монтеры закончили в домах электропроводку, а столбы в поселке врыли и натянули провода и того раньше. На воинской базе уже давно светились в кирпичных казармах лампочки Ильича, как их все называли. К вечеру, несмотря на дождь, мужчины потянулись в поселковый. Женщины вздували самовары, готовили ужин и с любопытством поглядывали на лампочки. Как-то не верилось, что осветится вся изба, не будет больше чада, копоти, керосинового запаха. Все в поселке провели в дома электричество, кроме совы, та наотрез отказалась. Почему бабка не захотела проводить электричество, она не объясняла, но поселковые кумушки поговаривали, что, дескать, ей будет не с руки вести свои темные колдовские дела, мол, сатана, с которым якобы якшается сова, яркого света не выносит. Леонтий Сидорович Никифоров со развернутой газетой в руках сидел у самого окна. Осенние сумерки сгущались быстро. Дождевые капли прочертили на стекле извилистые дорожки. Председатель щурился, просматривая газету. «О чем пишут умные люди, Сидорыч?» — поинтересовался Тимаш. «Какая-то фашизма в Германии объявилась. Что это за хреновина такая?» По случаю включения в поселке света Никифоров даже галстук нацепил на шею. Толстый узел сбился на бок, тесный воротник врезался в шею. Время от времени председатель просовывал палец между воротником и шеей и крутил головой. Он снял очки, оглядел прищуренными глазами присутствующих. «Не только в Германии», — сказал председатель. «Фашизм угнездился и в других странах. Гитлер захватил власть и сулит каждому рабочему хороший заработок и собственный автомобиль. Фашисты преследуют ученых, книги жгут, грозят всем войной. Паршивая и опасная штука этот фашизм, товарищ Тимашов». «Я воевал с германцем в мировую», — сказал Тимаш. «Солдат он справный и воюет серьезно. А все ж таки сапогами я в германскую у них разжился. Уж до чего и крепкие попались. Недавно окончательно расползлись. А сколько годов я их носил?» «Небось, снял с убитого?» — поддел Корнилов. «Живого», — ответил Тимаш. «Взял в плен и разул супостата. Царь-батюшка Николашка чего-то худо заботился о российском солдате. Сапог не хватало и винтовок. А еще что пишут?» — поинтересовался Анисим Петухов. Леонтий Сидорович нацепил очки и заглянул в газету. «Вон какие плакаты несли рабочие на первомайской демонстрации в Берлине. Германский революционный пролетариат приветствует героический пролетариат СССР. Нас приветствуют, а сами живут по старинке», — заметил Андрей Иванович. «Чего же они революцию греб их шлеп у себя не делают? И вождь у них есть, как это?» «Эрнст Тельмант», — подсказал Никифоров. «Взяли бы и сковырнули Гитлера, как мы царя-батюшку». «Как ты его ласково, царь-батюшка», — усмехнулся Петухов. «При государе-то Андрей Иванович ты бы, небось, сейчас всей Андреевкой ворочил». «Мне и при советской власти живется хорошо», — сердито глянул на него Абросимов. «А вас, охотничков, давно пора прижать. Всю крупную дичь в лесах повывели с Корниловым. Будто ты дичинку по праздникам не ешь», — встрепенулся Петр Васильевич Корнилов. «Я по праздникам, а ты с Анисимовым каждый день», — отрезал Андрей Иванович. «Сколько у тебя копченых кабаньих окороков в подполе на крюках висит?» «Какая теперь охота?» — притворно вздохнул Петухов. «Одно баловство». «Лосятину стало некому сбывать», — напирал задетый за живое Абросимов. «Супранович-то теперь много не дает. По государственной цене, видно, невыгодно». «Сказанул лосятину», — поддержал приятеля Корнилов. «Мы лосей уже который год в наших лесах не встречали». «Выбили всех подчистую, греб вашу шлеп, вот и не стало», — отвернулся от них Абросимов. Широкая борода его опускалась на грудь, глаза сузились. Андрея Ивановича было нетрудно вывести из себя. «Советская власть еще не запретила охоту», — сказал Петухов, желавший, чтобы последнее слово стало за ним. Абросимов было повернулся к нему, но в этот момент в комнате вспыхнула лампочка. Раздался всеобщий вздох. Правда, он тут же оборвался, потому что лампочка мигнула и погасла, отчего сумрак показался еще гуще. «Кроха, а как сверкнула!» — заметил кто-то. Лампочка еще несколько раз то накалялась, то гасла. Красные паутинки внутри нее еще какое-то время мерцали, будто кто-то невидимый раздувал их. Наконец мигание прекратилось, и лампочка засияла мощно и ровно. Большая тень председателя Поселкового задвигалась на стене от телефона, тоже протянулась длинная неровная тень с кривой ручкой. Все заговорили разом. Тимашов подошел к свисающему шнуру, сначала ощупал его, потом лампочку. «Кусается!» — дернул он руку и с улыбкой оглядел всех. «Глядишь ты, господа хорошие, махонькая, а бьет в глаза, как солнышко в Пасху». «Эк, невидаль, электричество!» — хмыкнул Абросимов. будто в городе не видели, да и на базу давно провели. То на базе, — весомо уронил Петухов, — а для нас праздник. Лиха беда начала, скоро куды ни сунься, все будет делать электричество, — вернул Корнилов. Хорошо бы подключить проводок к самогонному аппарату, — хихикнул Тимаш, — только рот подставляй, само туды потекет. «У голодной куме одно на уме», — проворчал Абросимов. Он подошел к окну, увидел яркий свет во всех четырех по фасаду окнах своего дома. От уличного фонаря, установленного перед поселковым, накрытую почерневшую дранку его дома, тоже падал свет. Щепа мокро светилась, из трубы стелился в сторону Широковых извилистый дымок. Затрещал на стене телефон. Тимашов, ближе всех находился от деревянного ящика, снял трубку и приставил к волосатому уху. «Алло, слухаю!» — сипло прокричал он. «Бреши громче! Трещит чего-то! Алло, алло!» «Понятно, поселковый. А председатель тут, а где ж ему быть?» Леонтий Сидорович невольно поднялся из-за стола. Не любил председатель разговаривать по телефону. «Мать честная!» — обвел всех растерянным взглядом Тимаш. — Бают в трубку, дескать, Кирова вражьи дети убили. Никифоров рванулся к телефону, стол сдвинулся, и на пол покатилась зеленая пепельница с окурками. Вырвав у старика трубку, он заорал. — Алло! Алло! Кто говорит? — перевел ошарашенный взгляд на Тимашова. — Повесили трубку. — Откуда звонили? — Может, с того свету, — пробурчал тот. «Откуда я знаю?» «Сергея Мироновича Кирова в Питере пришили. Сказали, что умер, а потом затрещало, аж в ухе засвербило». «Да что же это, братцы, деется на белом свете?» — подал голос Петр Корнилов. «Такого человека убили». «А этого гада кто стрелял, поймали?» — спросил Анисим Петухов. «Про это ничего не сказали», — ответил Тимаш. «Тише, товарищи!» — повысил голос Никифоров. «Может, ложная паника? Тимофей Иванович чего перепутал?» «За что купил, за то и продаю», — огрызнулся Тимаш. Лицо у него было расстроенное, глаза помаргивали. «Жалко мне, люди добрые, товарища Кирова. Я ведь его видел в Питере, на Марсовом поле. Он там речь говорил». Председатель крутил ручку телефона и бубнил в трубку. «Алло, алло, коммутатор, мне райисполком, товарища Петрова». Праздничное настроение, вызванное подключением к электростанции поселка, сменилось тревогой и негодованием. Все разом заговорили, перебивая друг друга. «Думал на радостях выпить бутылку, а теперь и придется справлять поминки», — сунулся было к Абросимову Тимаш. Но тот, отодвинув его с дороги, темнее тучи вышел из комнаты. Перешагивая через лужи, встревоженно подумал, что зять Иван Кузнецов прав, враги не дремлют, где только, возможно, пакостят. Видно, длинные у них лапы, если такого большого человека погубили. Придя домой, Андрей Иванович достал с чердака красный флаг, отыскал в комоде широкую черную ленту, закрепил у древка и, выйдя на крыльцо, вставил в железный держатель, который еще Дмитрий прибил в канун 10-й годовщины советской власти. «Ты чего, Андрей?» — встревоженно посмотрела на мужа Ефимия Андреевна, когда он вернулся в избу. «На тебе лица нет?» «Хорошего человека мать убили, сволочи!» — сказал он. Алена в сиреневой шелковой кофточке и плессированной юбке, которая во время вальса раскрывалась вокруг ног парашютом, с упоением танцевала. Ей было все равно, с кем танцевать. Веселая, смешливая, она шутила с парнями, заразительно смеялась, сверкая ровными белыми зубами. Черные волосы ее разлетались, вбирая в себя теплый свет большой электрической лампочки под низким потолком. Ей было приятно, что ее наперебой приглашали. Не раз она ловила на себе взгляд Георгия Дерюгина. Он не приглашал, а только смотрел. Не танцевал командир Дерюгин и с другими девушками, хотя когда-то еще на свадьбе сестры приглашал Алену. Танцевал он довольно сносно, хотя и держался напряженно. Казалось, спина у него не гнется, и вообще вид у него был очень сосредоточенный, будто не танцует, а марширует на строевом плацу. А счастлива в тот холодный осенний вечер Алена была потому, что в субботу в Климове проводил ее до подъезда Лев Михайлович Рыбин, преподаватель педучилища. Каждый день Алена ездила на поезде в Климово, а вечером возвращалась обратно. Да и не она одна. В районный центр ездили в среднюю школу старшеклассники, учащиеся педучилища. Ехать было весело и не так уж долго, всего час. Случалось Алене и ночевать в общежитии у подружек. Это когда готовили художественную самодеятельность к какому-нибудь большому празднику. Мать возражала, чтобы она оставалась в Климове, поэтому Алена уже загодя готовила ее. И все равно упреков было не обобраться. «Как это можно у чужих людей ночевать?» — ворчала мать. «В общежитии, небось, и парни живут». «Я не маленькая», — отмахивалась Алена. «Гляди, девка, доиграешься», — вздыхала мать. В этот день Алене хотелось сразу после танцев прийти домой и как следует выспаться. Но тут подошел Григорий Дерюгин и посмотрел на нее такими глазами, что она сама предложила прогуляться по сосновой аллее до водокачки. Дождь кончился, ночь была лунная, и умытые звезды весело перемигивались. Стоило подуть ветру, и с шелестом летели с ветвей крупные капли. Звучно щелкали Дерюгина по лакированному козырьку фуражки, клевали Алену в простоволосую голову. «Что же вы меня не пригласили на танец?» Чтобы разрядить затянувшуюся паузу, спросила девушка. «Вы на расхват?» — ответил он. Алена вдруг прыснула. С ней это часто случалось. Он покосился на нее, но ничего не сказал. «Я хочу вам сказать, Алена», — начал было он. «Ничего не говорите, Гриша», — перебила она и отвернулась, покусывая губы, чтобы опять не рассмеяться. «Я вам совсем не нравлюсь?» «Вы, Гриша, очень моей матери нравитесь», — улыбнулась Алена. «Я уважаю всю вашу семью», — степенно заметил он. «Вам нужно было жениться на Тоне. Она красивая и умная». «Самая красивая вы, Алена», — сказал он. «И Ваня красивый и умный. А вот почему-то не поселилось счастье в их доме», — думая о своем, продолжала она. «Кажется, любят друг друга, а Тоня совсем разучилась улыбаться. Почему такое бывает?» «Я буду любить вас, Алена, всю жизнь», — очень серьезно сказал Дерюгин. «У нас в роду однолюбы». «А у нас многолюбы», — засмеялась она, но он шутку не принял. «Вы не такая, Алена», — горячо сказал он. «Откуда вам знать, какая я?» — поддразнила девушка. «Вы моя судьба», — вздохнул он. «Я это знаю». Со стороны поселка послышались переборы гармошки. Голос пропел забористую частушку. «Родька петухов заворачивает», — подумала Алена. «Этот не говорил, что будет любить всю жизнь, а сразу целоваться полез». Рядом с ней шагал Дерюгин. Иногда их плечи соприкасались. Наверное, он действительно любит ее. Но почему не замирает сердце, не бросает в жар и холод, как это случалось при случайных встречах с преподавателем Львом Михайловичем Рыбиным? Молодой, черноволосый, в длинной бархатной куртке, в узких брюках, он с первого взгляда понравился Алене, да и не только ей. Подружка нарочно села на первую парту и откровенно строила глазки молодому преподавателю. Не раз видела его Алена в спортивном зале. Рыбин тренировался с волейболистами. Говорили, что он режет мертвые мячи. Из нее почему-то спортсменки не получилось, зато она не пропускала ни одной игры, где участвовал Рыбин, и, разумеется, болела за его команду. Как-то в коридоре он остановился и перекинулся с ней несколькими словами о новом кинофильме, а вчера сам подошел на улицу и проводил до вокзала. Правда, увидев там других студентов, тут же вежливо попрощался и ушел. Но Алена была на седьмом небе от счастья. Водокачка среди мохнатых сосен и елей выглядела избушкой на курьих ножках. Крыша тускло светилась под луной каким-то мерцающим светом, слепые окна мокро поблескивали, с речки доносились приглушенные шлепки, будто кто-то огромный бил мощным хвостом по тихой воде. Заморосил мелкий дождик, Странно было видеть при полной луне и сверкающих звездах тонкие серебристые нити дождя. «Я знаю, вы любите веселых, остроумных», — вдруг заговорил Дерюгин, — «а со мной вам скучно». «Да нет», — улыбнулась Алена, — «вы не скучный». «Какой же я?» «Если бы мне было плохо и нужно было бы к кому-нибудь обратиться, я выбрала бы вас», — задумчиво произнесла она. Он благодарно пожал ей руку выше локтя и произнес. «Вы сказали, Алена, замечательные слова. Спасибо вам». «За что?» — удивилась она. «Только не смейтесь. Моя мать и вы — самое дорогое, что есть у меня на свете. Ну и еще моя служба». До самого дома он рассказывал, как с детства мечтал стать военным, собирал портреты великих полководцев, помнил наизусть многие изречения Суворова. «Срубишь дерево — упадут и ветви, уничтожишь армию — сдадутся и крепости. Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву». Он, Дерюгин, следует этому золотому наказу. Отец хотел отдать его на выучку столяру-краснодеревщику. Тогда он убежал из дома, родом он из Витебска. Год работал в Питере на Путиловском и учился на рабфаке. Потом поступил в школу красных командиров. Теперь готовится поступать в академию. Пусть не сейчас, а через год, два, три, но поступит. «Я всегда добивался того, чего хотел», — глядя в глаза девушки, сказал он. Они уже стояли у калитки. Почуявший их буран гремел цепью и повизгивал. Старый стал буран. Как отец перестал ходить на охоту, так и пес заскучал. Глаза слезятся, целыми днями дремлет во дворе у поленницы, и только дочь загоняет его в конуру. «Только бы не было войны», — сказала Алена и поежилась в своей плюшевой жакетке. «Вокруг нас столько врагов», — покачал он головой. «Кирова вот убили. Я Кирова слышал на выпускном вечере в нашем училище». «У него лицо хорошее», — сказала Алена, — «доброе. Я Кирова видела только на портретах. Скажи, а Ваня много врагов поймал?» «Ты его сама спроси», — усмехнулся Григорий Елисеевич. «Только я тебе не советую этого делать». «Поцелует или нет?» Вдруг подумала Алена, держась одной рукой за калитку. «Если поцелует, больше встречаться с ним не буду». Он не поцеловал, лишь почтительно пожал ей маленькую руку. «Я завтра на машине еду в Климово. Могу заехать за вами?» «У нас завтра репетиция», — быстро произнесла она. «Наверное, останусь в общежитии ночевать». Он еще раз нежно пожал ей руку и, выбирая сухую дорогу, зашагал в военный городок. Укладываясь спать, Алена подумала, почему она наврала ему, что завтра репетиция. На машине-то приятнее было бы ехать, чем в переполненном поезде.